это будет нас обоих устраивать. Латышев не выказал ни малейшего интереса к последней фразе, но Лёсик зачем-то пояснил. «Стандартной ситуацию не назовешь. Всякое в жизни бывает». И вот как-то она звонит и говорит, что встретила человека, и что они решили пожениться, и все у них по-серьезному. Когда это было? Когда? Лёсик удивился необязательному вопросу, посмотрел в спокойное лицо врача, ответил, раздражаясь, «Ну, если это важно, это важно», без всякого выражения подтвердил Латышев. «Хорошо. Простите, доктор, я сам не свой». Лёсик всхлипнул. «Первый раз она позвонила в начале лета, и я сказал, что, может, не надо спешить, у тебя же всегда 7 пятниц на неделе. Но в августе мы встретились, и она снова заговорила о разводе. Она шикарно выглядела. Я порадовался за нее. Ведь ей не очень-то везло в личной жизни, а тут глаза у нее светились совершенно по-новому. Знаете, как это бывает, когда идешь по морскому дну, и вдруг под ногами внезапный обрыв и глубина, испуг и восторг. Вот такой у нее был взгляд. Это притягивало необычайно. И одета она была изящно и по-летнему ярко. В своем любимом стиле конца 50-х. На нее все обращали внимание. Впрочем, на нее всегда обращали внимание. Но теперь такая внутренняя свобода в ней появилась, такой полет, что я даже позавидовал. Хотя, знаете, того, что автомобилисты называют сцепкой колес с дорожным покрытием, у нее никогда не было. Она сама так говорила. «Живу, абы как», присев на жердочку. Все, что связано с бытом, с социалом, необычайно ее тяготило. Квитанции на квартплату копились у нее по полгода только потому, что ей, видите ли, тошно идти в сберкассу и стоять в очереди. А потом, естественно, не хватало денег на оплату. Тогда она звонила и со смехом сообщала, что мне пора исполнять свои супружеские обязанности. Счета, страховые полисы, посещение районной поликлиники, протечки труб, ремонт — все это было не по ней. Однажды нелегкая занесла ее в собес. Это было после смерти Екатерины Ивановны, ее бабки. Собственно, она пошла туда, как она выразилась, из уважения к покойнице, получить какие-то похоронные гроши, раз так положено. Потом хохотала до слез. «Представляешь, — говорит, — коридор узкий, духотища, огромная очередь, в основном пожилые люди, все чего-то ждут. Высовывается из двери крепенькая, как табуретка, тетка и спрашивает, кто тут последний на погребение». Конечно, она плюнула и сбежала. Лёсик говорил и не мог остановиться. Молчание Латышева было необъятной горой, которая с готовностью подставляла себя под безудержный камнепад его слов, поглощала их и становилась все больше. Ее квартира напоминала букет засохших цветов. Все хрупко, ненадежно, на живую нитку. Дунешь — и не станет. Господи, какие вещи вспоминаются! Простите, доктор. Как теперь говорят, гружу вас. Она болела? Обращалась к врачам? Нет, не помню. Обычной сезонной простуды. Правда, когда умерла Екатерина Ивановна... Лёсик ахнул и поднял на Латышева белёсые глаза. Тоже от лейкемии умерла, кстати. Так вот, она рассказала тогда, что в детстве она сказала, ей было лет 11-12, у нее обнаружилась та же болезнь. Незадолго до того погибли ее родители, и у нее было нервное расстройство, и сначала все думали, что эти головокружения и слабость от стресса, да еще переходный возраст. А потом начались носовые кровотечения. Вот так все и выяснилось. Она сказала, что долго лечили, что ей было очень-очень плохо, так плохо, что она даже хотела умереть, что она облысела от химиотерапии. И потом... Когда ее выписали из больницы, долго ходила в платочке, пока волосы совсем не отросли. И еще сказала, что ни за что на свете она больше такого не перенесет. Ни за что. Но, честно говоря, про болезнь я не очень-то ей тогда поверил. Думал, на нее смерть бабки так подействовала. Думал, хочет, чтобы ее пожалели еще больше. Она ведь такая впечатлительная и фантазерка. Заметив, что перепутал прошлые и настоящие времена, Лёсик беспомощно вздохнул и шелковым платком промокнул лицо. Значит, все эти годы был период ремиссии? Так это, кажется, называется. Латышев смотрел на свои тяжелые руки, лежащий поверх стола, и молчал. И еще знаете, что она мне сказала?